Глава 32. Когда пилот глейдера заставил машину вертеться, у Сторма потемнело в глазах, хотя он был тренирован выдерживать девятикратные перегрузки. Глейдер двигался в рваном режиме, включив все возможные системы маскировки и подавления сигналов. На радарах преследователей плясали десятки меток клонов, и они бросались из стороны в сторону, пока их компьютеры не отбрасывали ложные цели, и перехватчики снова устремлялись за настоящей целью. «А почему не оторваться от них на форсаже?» – прокричал Сторм в один из тех моментов, когда вернулся в сознание. «Тогда мы проскочим всю навигацию района, и придется возвращаться и снова привязываться. А это долгая история». «И какой выход?» «Сейчас включу поперечный реверс, и тогда оторвемся», – пообещал пилот и, видимо, включил, потому что Сторм сразу потерял сознание. Когда он пришел в себя в следующий раз, в салоне пахло горелой изоляцией, а двигатели выли с надрывом, раскручивая потяжелевший из-за нагрузок генератор. «Как дела?» – спросил Сторм. «Почти оторвались», – прокричал пилот. И в этот момент камеры вынесли на большой экран изображение одного из перехватчиков. Сторму показалось, что корабль летит прямо на глейдер, и он в ужасе отпрянул. Однако через мгновение понял, что это лишь многократное увеличение электронной оптикой. Но перехватчик действительно выглядел страшно, как какой-нибудь океанский хищник, с растопыренными стойками, увешанными разнообразным оружием, и килем в верхней части корпуса, на котором размещался фонарь лазерного экструдера, прибора, выполнявшего роль фонаря в ночное время. Благодаря экструдеру пограничники устойчиво держали на прицелах мишень, скрывавшуюся за множеством маскировочных эффектов и рядами ложных целей. Вдруг угрожающий силуэт стал покрываться яркими белыми точками, и Сторм не сразу понял, что это облако выпущенных в глейдер снарядов. «Смотри!» – крикнул он, но глейдер уже заскользил в сторону, и Сторм спиной почувствовал, как прочертили свои трассы, пролетевшие мимо снаряды. «Как видишь, пока что мы их уделываем!» – снова закричал пилот и засмеялся. И в тот же момент один за другим корпус глейдера сотрясли два страшных удара. Сторм снова потерял сознание и находился в беспамятстве чуть дольше, чем в прошлый раз. А когда пришел в себя, вокруг было тихо. В кабине еще пахло горелой изоляцией, но уже не так сильно. А значит, работали вентиляция и очистка. «О, я уже думал тебе инъекцию делать», — сказал пилот. «Смотрю по датчикам, биодинамика в порядке, а ты в отключке». «Видать, тряхнуло сильно, когда в нас попали». «Так в нас попали?» «Да», — с неохотой признался пилот. «Два снаряда в бочину прилетело. Хорошо, полевой картридж был заряжен на полную, а то бы разлетелись на молекулы». «Это да», — кивнул Сторм. В ушах стоял звон, и все тело ломило от ударных перегрузок. Теперь он понимал, почему пилотами таких маленьких судов брали квардардийцев. С их скелетом и мощными мышцами подобные нагрузки были нипочем. «А ты чего мне вколоть-то хотел?» «Вот, Розилия Наб». «Да ты с ума сошел!» – вскинулся Сторм. «Я бы после него неделю не спал». «Зато он быстро мозги прочищает, силы придает. Боевой препарат, между прочим. У нас на Фермопиле повстанцы десант на базу высаживали. Так при мне сержант, получивший 4 бронебойных пули и потерявший треть массы, смог командовать еще полчаса после приема этих капель. Вот это, я тебе скажу, картина была». «Ладно, давай какой-нибудь «Авангард АДС». Или «Трайдент ББН». Пилот покопался в санитарном ящике и, наконец, показал Сторму запакованный в прозрачный пластик голубоватый кубик. «Что это?» «Трайдент ББС». «Не хотелось бы. Их уже сняли с комплектации». «А почему?» «Инструктор говорил большие побочные явления». «Это какие?» «Самопроизвольное включение режима «тайм-слоу». Ну и еще чего-то типа диареи». «Но это единственный из легких. Остальные все Розалия или Шибакуцу. Там вообще в робота превратишься и станешь гадить чугунными болванками». «Смешно», – грустно улыбнулся Сторм. Он чувствовал себя разбитым и нуждался в помощи продуктов эйлеровской химии. «Давай, впрыскивай этот трайдент, а то меня твои маневры доконали уже». Пилот достал из ящичка изящный инъектор, вставил в гнездо голубоватый кубик, и тот стал наливаться светом, пока не засиял, как яркая голубая лампочка. «Ну что, готов?» – спросил пилот, наставляя инъектор на Сторма. «Да, давай!» – кивнул тот и зажмурился. Сверкнула вспышка, и голубоватая молния ударила агента в грудь. Он дернулся и стал потирать уколотое место, а пилот спрятал инъектор обратно в ящик и вернулся к управлению.